Гляди, мать, Броня, вылитый Броня. Кто это Броня? Спросил у Капы притихший ненаглядно ее Ванечка. Потом, так же тихо ответила ему Капа. Как назвать собираетесь? Строго спросил Осип Измайлович. Васькой, сообщил Ванечка. И тут же понял, что сморозил глупость, потому что лицо тестя пошло багровыми пятнами. Мы с Капой еще не решили окончательно. Онемевший Осип Измайлович стоял посреди комнаты, начисто утратив дар речи. Тогда Ольга Карловна положила карапуза в колясочку, вытащила из сумочки волокордин, накапала 25 капель в стаканчик, налила воды, протянула мужу и пошла к столу, куда они сложили принесенные сумки, коробки и коробочки. Капа еще шире раскрыла глаза и села возле матери, как ребенок под новогодней елкой в ожидании подарков. Ольга Карловна стала потрошить сумки. «Это тебе, мое солнышко, мой внучек!» Три сумки были заполнены всевозможными детскими вещами, сосками, импортными бутылочками. «Это вам, Ванечка!» Она протянула ему длинную коробочку, он раскрыл и ахнул. «Настоящие кварцевые часы!» «Кстати, как ваше имя, отчество?» «А, Григорьевич! Замечательно!» «Это тоже вам!» На столе появились белоснежная рубашка и галстук. «Отец ваш жив?» «Что вы говорите? Какое горе!» Она покачала головой и чуть ли не прослезилась. Ваня внимательно заглядывал ей под руку, загипнотизированный зрелищем раздачи подарков. Ему родители никогда ничего не дарили. «А еще какие-нибудь имена вы для ребятеночка придумали?» «Васями, к сожалению, часто зовут котов. Представьте, станет кто-нибудь кричать: «Васька, Васька!» А малютка наш бесценный будет вздрагивать. Это тоже вам». Крупные запонки окончательно поразили молодого курсанта. «Так как же? Егором? А еще как? Славой. Слышишь, отец? Славочкой, как мы и мечтали. Покойного братца Осипа Измайловича тоже звали Славой. К тому же малыш ваш так на него похож. Ну, значит, назовем его Славиком. Слышишь, отец? Вот и снова Бронислав у нас в семье появится». Ванечку отправили переодеваться в ванную. Капа мерила мутоновую шубку, вертясь перед зеркалом. «Мам, ну что ж тут воротник такой огромный? Сейчас так не носят». «Для тепла, Капочка, для тепла. Тебе колясочку теперь возить по снегу. Ты о моде не думай. Модницы, они даже без нижних штанов ходят по холоду, в одних чулочках. О будущих детях не думают. А тебе еще рожать и рожать». «Боже упаси!» — взвизнула Капа. Мать сняла с нее шубку и потащила за руку на кухню греть принесенные пироги, а также рагу из курицы доставать из трехлитровой банки, рюмки хрустальные, подарок от родственников распечатывать. Осип Измайлович остался в комнате. Багровый оттенок с его лица сходил понемногу. Он покачивал детскую коляску и нежно ворковал. «Броня мой, кровинушка моя, вылитый Броня!» Через 3 года молодой курсант превратился в лейтенанта и остался в штабе в родном городе. Он ходил, задрав нос, считая, что это исключительно его заслуга. Он никогда так и не узнал, как Ольга Карловна ходила по начальству и на все лады расхваливала своего зятя, сетовала на здоровье младшей дочери и внуков, носила справки, где по латыни значились каверзные болезни, вылечить которые можно было только в Москве, Санкт-Петербурге или, на худой конец, в родном городе. Капа родила еще 2 дочерей и окончательно на этом остановилась. Отец и мать со временем перестали ставить ей в пример старшую сестру Рину –